Потом поговорим. За столом сидели гости. Вели разговоры о прекрасном и интересном. О живописи, о новых фильмах, о путешествиях говорили. Рассказывали наперебой. Вспоминали разные случаи из жизни. И пожилая мама тоже попыталась рассказать про деревню. Как в детстве она нашла потерявшуюся корову. Такой был интересный случай. И еще про случай в трамвае, как у женщины чуть не вытащили кошелек. Но дочь закатила слегка глаза, вздохнула. Мол, мама, хватит уже, это никому не интересно. И это действительно было никому не интересно. Все о своем говорили, смеялись, и вставить словечко маме было некуда. Замигала глазами растерянно старенькая мама, как ребенок, которого оборвали на полуслове, помолчи. Потом улыбнулась, махнула рукой. Она все понимала. Просто хотелось поговорить. Дочь и зять приходили с работы, мама новости начинала рассказывать. Но новости давно известны, в интернете прочитали. И снова мягко обрывали на полуслове, потом. И внуки не особо общительные, у подростков свои разговоры. Бабушку неинтересно слушать. Бабушка понимала и замолкала. Ей просто хотелось поговорить. Она с котом разговаривала. Кот не отворачивался, слушал, мурлыкал, смотрел золотыми глазами внимательно. Ему было интересно про спор в магазине, про воробьев в луже, которые так потешно купались, про детство и про деревню, про новые ботинки, которые отец купил к школе, про дедушку Федора, про политику, про облако удивительного цвета на горизонте, про то, что ноги болят и сердце щемит ночью. Кот слушал. А потом мамы не стало. Она пожилая была, сердце слабое. И дочь вспоминала со слезами и тяжелой грустью почему-то этот мелкий случай за столом, как мама хотела поговорить, вставить словечко, и как замигала глазами, неловко улыбнулась и замолчала, чтобы не лезть. Не мешать чужим разговорам, в которых ей не нашлось места. Как всегда. И как потом тихонько носила тарелки на кухню маленькая молчаливая старушка, мама, которой так хотелось поговорить, но не было времени с ней разговаривать. Жизнь, суета, другие разговоры. А иногда человеку так мало надо, только поговорить немножко, рассказать. Но и этой милости и талики внимания лишают старенького человека. Потом поговорим. Конечно, потом поговорим. Когда времени не будет, в другом смысле слова. Когда настанет вечность, и сколько угодно можно будет говорить о чем угодно. Но лучше бы сейчас найти время, пока оно еще есть.